Пролог. Так ты жить хочешь? Хочу. Тогда подписывай. Не буду. Почему? Желания нет. О, господи, мой собеседник Титов, полный, одутловатый тип с седым ежиком на голове и в покрытой камуфляжными пятнами куртке, тяжело и скорбно вздохнул. Да пойми ты, наконец, все его подписывают, иначе здесь не выжить. Или ты думаешь, угодил сюда, осмотрелся денек-другой и сразу весь мир нагнул? Если он нагибаться начнет, так почему бы и нет? Знаешь, сколько таких, как ты, через меня прошло? Сколько? Много. И где они теперь? Где? Нету их уже, ни одного. Что, совсем ни одного? Значит, буду первым. Мне бесконечно надоел этот разговор, который длился без малого час, но ничего подписывать по-прежнему я не собирался. «Вот смотри, как только подпишешь этот договор», — ткнул он пальцем в лист бумаги на столе перед собой, — «шансов выжить у тебя станет куда больше. Получишь снаряжение, оружие, пусть и не бог весть какое, хорошее еще заслужить нужно, или заработать. Место, где у тебя будет хоть какая-то уверенность, что утром проснешься живым. А еще, так сказать, встанешь на довольствие. А если нет? А если нет, то я тебе не завидую. Думаешь, оказался в этом мире новый человек, и все вокруг него хороводы начинают водить? Только бы с ним ничего не случилось, только бы с ним ничего не случилось. Да всем плевать и на него, и друг на друга. Выжить. Вот что здесь самое главное». С выживанием здесь действительно обстояло весьма неважно. За тот день, что тут пробыл, успел обратить на это внимание. Но мы уж как-нибудь. И все же, вероятно, на моем лице что-то отразилось, поскольку этот человек заговорил куда более уверенно. «Подписывай». «Не буду». «Опять ты за свое. Говоришь, не служил?» «Нет». «А почему? Здоровье, убеждения, что-то еще?» «Армия, не мусорный ящик», — ответил я дежурной фразой для подобных случаев. «Ну хоть стрелять-то тебе приходилось?» «По уточкам пару раз». «Ну вот». Мой собеседник удовлетворенно кивнул. «И как мне тебя, например, к тому же Филу определить?» «Да он и сам не возьмет. У него люди сплошь спецы. От таких, кому человека зубочисткой убить, как раз плюнуть, до тех, кому даже зубочистка не понадобится, мизинца на левой руке хватит, образно говоря. И рабочей специальности у тебя нет. Не кладовщиком каким-нибудь, а плотником, столяром, слесарем, электриком, наконец. Или вот еще. Ты в электронике хорошо разбираешься?» «Такие здесь на расхват». «Нет, совсем не разбираюсь». «Кто-то же, но жить-то ведь хочется». «Не без того». «Вот и я о том же. Так что прямая тебе дорога на шахты. Риск сдохнуть в них намного меньше, чем за периметром. Правда, и заработаешь не так много. Хотя как повезет. Со временем заматереешь, опыта наберешься, тогда и поговорим. Домой вернуться желаешь?» «Желаю». Искренне ответил я, втайне надеясь, что сейчас Титов предложит мне вариант вернуться туда как можно быстрее, и тогда соглашусь практически на любое его предложение. Но вместо этого он лишь печально вздохнул. «Все желают. По своей воле сюда никто еще не попал. В общем, черкай. Здесь, здесь и на обратной стороне в самом низу». «Тебе что, за каждого подписавшего отдельно платят? С чего ты взял?» «Слишком настойчив. Я же сказал. Ничего подписывать не стану». «Не платит. Если честно, ты у меня второй, кто так яростно подписывать не хочет. Ну вот, а сам говорил, что таких много». «Тут больше самолюбия. Как же так, убедить не могу. Да и молод ты еще, жалко мне тебя. 20-то есть?» 23. «Согласись, не самый срок умирать. В общем, ставь подпись». И он в очередной раз пододвинул ко мне сероватый лист, на котором в самом верху было напечатано «деловое соглашение», что не могло не вызвать улыбку уже одним своим названием. А если учесть, что 15 пунктов соглашения начинались со слова «обязан», моя реакция была вполне обоснована. Особенно в связи с тем, что любые другие пункты отсутствовали полностью. На этот раз я отодвинул бумажку от себя без всяких слов. И невольно усмехнулся, подумав, что нижняя ее часть успела уже стать потертой от бесконечных передвижений по столешнице. «Но, как знаешь», — наконец сдался вербовщик. «Не желаешь? Не надо. Только вот что. Слово мне дай». «Какое еще слово?» «Когда подыхать будешь, не вздумай меня проклинать, что уговорить тебя не смог, чтобы мне не икалось. и неожиданно икнул. «Это не он ли?» — не удержался я. Титов посмотрел на меня недоуменно. «Ты о чем?» «Сам же говорил, что я второй, который не стал подписывать. И вот лежит он сейчас, умирает, и клянет тебя всяческими словами, что ты его не уговорил. Оттого тебе и икается». «Он давно уже коньки откинул. Так что вряд ли».